речі. Я считаю дні і ночі, будто цілий мир в моїх руках. Встретився з тобою взглядом, мне другой любви не надо. Утонуть готов в твоих глазах. Каждый раз рассвет встречая и закаты провожая, я мечтаю о тебе одной. Озаряя жизнь любовью, буду я всегда с тобою, самый нежный, добрый ангел мой. О, моя Лейла, красотой твоей очарован. О, моя Лейла, неземной любовью я пленён. Ты, любви моя, со мною, счастлив быть и я с тобою. Я в тебя влюбляюсь вновь и вновь. Как во сне с тобой летаю, все на свете забываю, если рядом ты, моя любовь. Каждый раз рассвет встречая и закаты провожая, я мечтаю о тебе одной. Озаряя жизнь любовью, буду я всегда с тобою, самый нежный дом.